Алкид. Алкид, Алкмены сын, столь славный мужеством и силою чудесной, однажды, проходя меж скал и меж стремнин, опасной стезей тесной, увидел на пути, свернувшись, будто еж, лежит чуть видное, не знает, что такое. Он раздавить его хотел пятой, и что ж? Оно раздулося и стало более вдвое. От гневу вспыхнув, тут Алкид тяжелой палицей своей его разит. Глядит, оно страшней становится лишь с виду, толстеет, бухнет и растет, заставляет солнце свет и заслоняет путь собой весь Алкиду. Он бросил палицу, и перед чудом сим стал в удивлении недвижим. Тогда ему Афина вдруг предстала. «Оставь напрасный труд, мой брат», — она сказала. «Чудовище сему название раздор. Не тронуто, его едва приметит взор. Но если с ним кто вздумает сразиться, оно от брани лишь тучнее становится и вырастает выше гор».